Глава 5. Джош. Бороться с собой все равно, что пытаться остановить цунами до того, как огромная волна поднимется над встревоженным берегом и сметет все к чертовой матери. Полжизни я потратил на то, чтобы отточить мастерство владения эмоциями. Мне не требовалось много, чтобы с легкостью держать свою жизнь под контролем. И вот теперь все рассыпалось, подобно хрупкому песочному замку, построенному без капли воды. Я думал, что смогу с этим справиться, взяв на себя роль приветливого парня, уставшего от жизни в большом городе и ищущего умиротворения. Мне виделось, что Элси заприметит в моей фальшивой личности родственную душу, и это поможет нам сблизиться. Но все до единой ее улыбки были вымучены, а движения скованы с того момента, как мы обменялись первыми фразами. Все эти бессмысленные светские разговоры вообще не моя стихия. Обычно я вхожу в комнату, делаю то, зачем пришел, и ухожу, не тратя слова понапрасну. За исключением судебных заседаний, но и там порой достаточно всего пары аргументов для победы. Некоторые думают, что адвокаты излишне болтливы, но я скажу, что хорошие адвокаты ведут диалоги в своей голове, выпуская на поверхность лишь краткие выводы. Светскую болтовню переоценивают. За вечер в баре я истратил годовой запас общения, но не добился прогресса. И умный человек сбавил бы обороты, а не пялился как ненормальный весь вечер. Но я просто не мог держать глаза где угодно еще, когда она была там, воплоти, цела и невредима. 3 долбанных года. И мне отчаянно хотелось назвать ее настоящим именем, чтобы сломать весь этот хрупкий маленький мир, выстроенный вокруг несуществующей Вайолет Грей. Увидеть, как эти теплые карие глаза расширяются в страхе и осознании. Это было бы так просто — разрушить ее опоры одним лишь словом. Дыхание Элси замерло, когда я заговорил про бостонский акцент. Я видел, как шестеренки в ее мозгу вращаются с той же скоростью, с которой пульсировала точка на шее. Думала ли она, что ее разоблачили? Может быть, это и стало причиной ее отказа? Чертовски проницательно, ведь Элси была какой угодно, только не глупой. Несносной и пугливой, дерзкой и кроткой, расчетливой, осторожной, вычурной в этом кричащем бледно-лиловом наряде, состоящем из обрезанной футболки и слишком обтягивающих джинсов. Но не глупой, ведь она отказалась также от фото. Я прекрасно знал, почему. Линк пробил все возможные упоминания о Вайолет Грей, но у нее не было ни соцсетей, ни каких-либо других информационных зацепок, способных оставить цифровой след. Лишь поддельное удостоверение, студенческая документация, которую никто в университете Северной Каролины не удосужился проверить, и долбанный бейджик бармена. Выйдя из бара, я сразу же отправился в гостиницу. Мне нужен был план, без которого проникнуть в ее квартиру, не опасаясь встретить кого-нибудь из жильцов, было бы невозможно. Но еще большую необходимость имел ледяной душ, который, возможно, смог бы привести мои мысли и чувства в норму. 3 года назад. Влетаю в офис Линкольна, практически не запыхавшись. Стеклянная дверь за моей спиной ударяется о стену, покрываясь трещинами. «Полегче, дикарь!» Линк красноречиво поправляет очки на переносице средним пальцем. Он может идти нахрен, сейчас не до него. «Где она?» Тревога в моем голосе граничит с нервным срывом. Я уже почти потерял самообладание, пока добирался сюда через полстраны, оставив все дела и, возможно, халатно выполнив последний заказ. Мне поручили устранение Лестера Синклера по кличке Бастер. Бастер. В переводе с английского «нарушитель». Он снабжал наркотиками сразу несколько крупных штатов, включая Иллинойс, Теннесси и Кентукки, и двигался в сторону восточного побережья со скоростью света. Синклеру принадлежала сеть притонов в Луисвилле, где на наркотики подсаживали несовершеннолетних, чтобы через время те превратились в его жалких марионеток, готовых на все ради новой дозы. Помимо прочего, у него была мини-армия из поставщиков и 22 человека охраны из бывших силовиков. Я презирал таких кукловодов, потому что насмотрелся на то, как успешные люди, стоящие на пороге больших свершений, убивали свое будущее одним неверным решением, и все из-за ублюдков, подобных этому. Сложность была в том, что слепо обезглавить гидру, не подарив ей возможность отращивать новые и новые головы, нечто на грани фантастики, если вы не знаток героического эпоса. Нужно было точно определить, по какой точке ударить, и прижечь всю деятельность наркоторговца на корню. Для этого я изучил отчеты ребят Линка и 2 недели собирал информацию на месте, прежде чем понять, кто на самом деле стоит за всем этим дерьмом. Еще 3 дня понадобилось на бесшумное устранение посредников, прежде чем выпала возможность добраться до жены Синклера, карикатурной степфордской жены и верной своему дому хозяйки, любящей занавески с цветочным принтом и вечерние ток-шоу вроде «Колеса фортуны». Именно она служила источником настоящего зла, виртуозно управляя целой сетью, не испачкав руки и при этом являясь набожной католичкой. Если вы думаете, что я не могу выстрелить в женщину, вы ни хрена обо мне не знаете. Обстоятельства порой вынуждают делать вещи похуже. Поэтому отверстие диаметром в 0.2 дюйма уже красовалось во лбу миссис Синклер, когда на мой телефон пришло срочное сообщение от Линка. И вот я здесь, теряю свое дерьмо посреди хаоса, который обычно оставлял пульс ровным. «Мы не знаем». Голос Линка наполняется сожалением, но к черту его и его пустоголовых парней. Группа 3 потеряла ее сразу после того, как закончились похороны. Там было людно, куча репортеров с камерами. Она просто ускользнула, Джош. Но мы ищем. Я взглянул на часы. Прошло почти 30 минут. Она не ребенок на карнавале. Если ее нет в квартире, значит, она просто ищет уединение где-нибудь в городе, чтобы забыться. Размышляю, расхаживая по комнате, не в силах стоять на одном месте. «За ее домом следят, за квартирой Дэма тоже. Если она объявится, нам сразу же сообщат». «Никаких гребаных «если»!» — кричу, ударяя руками по столу. Лицо Линка вытягивается в удивлении. «Да, я редко подвергаюсь воздействию чего-либо. Мы обучены не показывать эмоций, и стойко терпеть любые факторы, способные вывести чувства и мысли из-под контроля. Но это случай особенный, и я ненавижу уязвимость, что приносят обрушившиеся на меня обстоятельства. Она появится». Добавляю, не веря в собственное утверждение, и выхожу из кабинета, захлопывая за собой дверь, которая тут же рассыпается вдребезги. Наши дни. Любые попытки проникнуть в квартиру Элси, предпринятые за последние 2 дня, провалились с треском. Я изучил расписание троицы, практически поселился в арендованной машине и, может быть, даже подкупил кое-кого из местных, чтобы раздобыть схему планировки внутренних помещений 3-этажного многоквартирного дома на Уиспер Крик. Но сложность заключалась в том, что чаще всего кто-нибудь так или иначе оказывался дома, а я не мог облажаться, когда все только-только начинало набирать обороты. В твоей больной голове, Джош. Время не давало мне форы, и оставалось только одно, хотя идея была до безобразия глупой и рискованной. Раз я не мог просто завалиться средь бела дня, было решено прийти ночью, надеясь лишь на то, что жара и отсутствие кондиционера сыграют мне на руку, а хозяева будут спать крепче, чем я за последние несколько лет. Квартира на 2-м этаже, площадью чуть более 600 квадратных футов, с 3 спальнями и 1 ванной. Это даже звучало нелепо, и я был готов побиться об заклад, что домовладелец облапошил девушек, учитывая внешнее состояние дома и среднюю стоимость жилья в этом месте. Либо у Элси действительно было настолько плохо с деньгами, либо она абсолютно не разбиралась в элементарных вещах. Но, как я уже говорил, она не была глупой, так что я ставил на первое, с трудом сдерживая желание поискать информацию о ее банковских счетах. Карточки на имя этой конкретной вымышленной Вайолет Грей не существовало, так что я полагал, что Элси пользовалась исключительно наличными. Я заглушил мотор машины, вынул перчатки из бокового кармана черных брюк карго и осмотрел улицу. Парень из команды Линка патрулировал периметр через камеры на соседних зданиях. Ему же предстояло удалить записи после того, как я здесь закончу. Натянув капюшон черной толстовки на голову, я вышел из седана и перебежал улицу, перепрыгивая через невысокую кованную ограду перед кирпичным зданием. Еще раз оглядевшись, подпрыгнул, чтобы ухватиться за выступ на балконе первого этажа, а потом подтянулся на руках, запрыгивая на перила. Повторив действие снова, оказался на балконе Элси. Свет внутри не горел, но она была дома. Сегодня ее слишком вычурная и громкая соседка работала одна, потому что утром у Элси должен был состояться зачет по той части программы, которую она наверстывала в летний период. Как видите, я проделал кое-какую домашнюю работу. Балконные двери, к моему удивлению, оказались запертыми, но я прихватил инструменты, поэтому, порывшись в небольшом рюкзаке, выудил отмычку и через пару минут смог попасть внутрь. Запах яблочного пирога ворвался в нос, когда я бесшумно шагнул в спальню, закрывая французские двери, дабы не нарушить комфорт мирно спящей Элси. Обычно студенты бодрствуют перед важными зачетами, пребывая в плену волнения. На ее графику не позавидовал бы даже самый отъявленный трудоголик, поэтому хрупкое тело мерно вздымалось на узкой односпальной кровати, укрытая смехотворно теплым одеялом до такого знойного дня. Я знал, что это ее спальня еще до того, как проник внутрь. Сиреневые занавески из органзы дали подсказку. Комната была частично выкрашена в любимый оттенок Элси, но это все, что я успел разглядеть периферийным зрением, пока завороженно наблюдал за ней. В обычном неоппортунистическом обществе мои действия рассматривались бы как нечто ненормальное, граничащее с безнравственностью. Но в делах, которые напрямую или косвенно касались Элси Грин, мой моральный компас серьезно барахлил. Но долго стоять на месте я не мог, поэтому поспешил расставить жучки и камеры по ее аккуратной комнате, а затем приоткрыл дверь, выглядывая в коридор, чтобы убедиться в отсутствии на моем пути Golden Summers. Было чисто. Я перемещался по квартире тихо, как только мог, расставляя оборудование для слежения и передавая второму моему помощнику сигналы, чтобы тот убедился, что все работает. Нетронутыми остались только комнаты соседок и общая ванная. Я был мудаком лишь на 99,9, оставляя немного места благородству. Завершив начатое, поспешил обратно в комнату Элси и бросился в сторону окна, стараясь не задерживаться взглядом на ее кровати. Это было слишком, даже для меня. Ведь за время моего короткого отсутствия она скинула одеяло, сменив позу, и теперь была выставлена на показ, одетая в короткую белую майку и сиреневые хлопковые трусики с кружевными оборками. Во рту у меня предательски пересохло, и я пообещал себе остановиться у залива по дороге в гостиницу, чтобы с головой нырнуть в холодную ночную воду. Как только моя рука коснулась металлической ручки на балконной двери, громкий всхлип всколыхнул воздух. Все тело замерло в ожидании того, что за этим последует. Но было тихо. Я обернулся. В полумраке спальни разглядел, как брови Элси нахмурились, искажая спокойное раннее лицо. Ее подбородок дрожал, но глаза все еще оставались закрытыми. Что-то уродливое удерживало ее в плену кошмара. Проклиная себя за неосторожность, я развернулся и подошел ближе, присаживаясь перед ней на корточки. Мне отчаянно хотелось провести рукой по спутанным прядям, разгладить эту складку на лбу нежным движением пальца, сказать ей, что все хорошо, и она не одна. Но я не мог. Поэтому просто смотрел на медленно прорастающую внутри нее агонию, которая была мне слишком хорошо знакома. Кошмары снились мне с детства, и неизменно в них ключом к пробуждению служила смерть. Я должен был позволить Элси пережить эти терзающие муки, и успокаивало бунт внутри меня лишь знание, что они нереальны. Но все же мой рот открылся, и едва различимый поток слов раздался в темном пространстве. «Спи. Это просто сон. Ты в безопасности». Не знаю, пробилось ли мое утешение через барьер ее сна, но тело Элси снова придвинулось ближе, ища чего-то, что мне было неведомо. Нас разделяло ее шумное дыхание, и моя вера в то, что еще слишком рано для более решительных действий. Какое-то время я оставался в этой позе, прикованный к месту и умоляющий ночь стереть это выражение с ее лица. Дождавшись подходящего момента, я ушел, плотно закрыв за собой окно, приведя поворотный механизм на окне в первоначальное положение, чтобы поутру Элси не догадалась, что кто-то побывал в ее комнате. Всю дорогу до отеля мне мерещился этот ее нежный аромат и шепот беспокойного дыхания. Я по-прежнему пытался выбросить из головы образ ее тела, скрытого под тонким хлопком. До залива я так и не добрался, решив принять душ в своем номере. Но войдя в номер, все, что сделал, подключил программу слежения на своем компьютере и сел перед монитором, глядя на серый экран. Волосы, что рассыпались по подушке, выглядели темнее с этого ракурса, и мне захотелось раскрасить изображение в те тона, что она так любила теперь, судя по их подавляющему количеству. Она что-то прошептала во сне, и я подался вперед в поисках кнопки, включающей звук. Голова Элси снова метнулась по подушке, терзаемая очередным кошмаром, а потом ее губы приоткрылись, и единственные три буквы, сорвавшиеся с них, превратили мои внутренности в пепел. Дэм. Как я мог забыть? Меня для нее никогда не существовало. Я всего лишь тень, призрак, невидимая часть ее жизни. А он всегда был тем, кто имел больше, чем я когда-либо посмел желать. Дэмиан Каллахан, ныне покойный бывший парень и тот человек, из-за которого я никогда не мог протянуть руку, достаточно близко. Но его больше нет, а я здесь. И при правильной расстановке сил взять то, что хочу, не составит большого труда. Я хотел Элси Грин.